Направление выбирала девушка, как сталкер, лучше знакомый с местностью. Да, так как цель, к которой стремился Никита, оказалась плодом воображения сталкера, нуждавшегося в деньгах, но смутно помнившего, что где на Затоне находится. Скорее всего, сталкер, кому-то продавший свою карту, помнил, что на Затоне есть корабль, в теплое время года заполненный людьми. Но как называется и кто такие эти люди, он, вероятно, понятия не имел. Решили поискать артефакты. Впереди шел Велес, как проводник. Кстати, когда он поведал о своих выдающихся способностях как проводника, Буся начала поглядывать в его сторону с большим, скажем так, уважением, немного неплатоническим, и, может быть, даже неуважение то было вовсе. Но взгляды эти Велесу понравились, так что он против не был. Даже настроение с тех взглядов заметно улучшилось. Однако не давало покоя странное чувство, что с девушкой этой, как ни странно, но и с любой другой, лучше не знакомиться слишком близко. При одной мысли о дистанции знакомства, на которой у знакомящихся остается довольно мало одежды, разум топило чувством вины. Неприятные чувства, непонятно чем вызванные. Велес за себя даже немного беспокоиться стал. Шли молча. Буся не новичок, она проводников видела вживую и наверняка не раз с ними ходила. Будет чесать языком и одновременно указывать путь, девушка сразу поймет, что тут что-то нечисто. Пришлось страдать, изображая сосредоточенность великую. Следом за ним шла Буся. Замыкал цепь Никита Хавчик. Время от времени Буся указывала новые направления, и Велес послушно вел их туда. Никита постепенно прочувствовал атмосферу сталкерского пути, о которой ранее только слышал, да в книжках читал. Стал внимательный такой, серьезный. «Бля!» Не прошли они и 300 метров, возопила Буся. Велес обернулся. Девушка едва не упала, кое-как поймала равновесие. Красный как рак Никита только что наступил носом снегоступа ей под коленку. «Баран долбанный! Смотри, куда идешь, мудила!» Она развернулась, протянула руку, ухватила беднягу за воротник плаща. Приводы плечевого пояса Экзо тихонько зажужжали, и бусиные ноги слегка провалились в снег. Неудивительно, как бы. Пылающий гневом сталкер удерживал брыкающегося новичка на весу одной рукой. Удвоившийся общий вес, распределяемый на подошву снегоступов, вдавил ее ноги в снег сантиметров на 10. Не снегоступы, так по колено ушла бы вниз. Ворот плаща затянулся на шее, и парень краснел уже не от стыда. Хрипеть начал, язык зачем-то высунул, и глаза смешно выпучил. Буся повернулась немного и одним движением бросила беднягу между собой и Велесом. «Вторым пойдешь, идиот!» — рыкнула она бултыхающемуся в снегу парню. Тот не ответил, прочно запутался в складках плаща, да никак не мог подняться. Неприятный инцидент вскоре был забыт, и Буся перестала постоянно шипеть в сторону Хавчика разнообразные проклятия. Так вот и шли. За день обследовали приличный участок, посетили пару кораблей, из которых один оказался толстобокой баржей, а второй больше походил на крупный катер, нежели на корабль. Артефактов не нашли, людей тоже. Что интересно, даже мутантов не повстречали. Бусю сие не удивило. Зима. А вот Велес заинтересовался. Дело в том, что он последние 2 часа пути чувствовал 2 кровососов. Они не нападали, прошли мимо. Не заметили их, подумал Велес. Однако запах мутантов не пропадал. Кровососы упорно шли следом, к ним не приближаясь. Любые мутанты, какие могли им встретиться на пути, точно так же, как он, чувствовали пару кровососов, идущих по следу. Мало кто из местного зверья рискнул бы спорить с таким монстром за добычу. А уж с 2 сразу, тем более. Так что отсутствие всех прочих обитателей зоны в пределах видимости его тоже не удивило. Но почему же кровососы, наверняка жутко голодные, не напали сразу, едва почуяли след? Догнать группу медленно идущих людей, тут и контролер справится без проблем. Гибкий, сильный мутант, способный, когда надо, бегать на 4 конечностях, они хоть и предпочитали ходить на 2, но Велес лично не раз убеждался, что это только предпочтение, а не более того. С этим справился бы куда быстрее. Однако они не нападали, а терпеливо преследовали. С таким поведением сих существ он пока не сталкивался. Как-то не были они замечены в особой хитрости или смекалке. А тут получается что? А получается, идут по следу, ожидая, пока добыча устроится на ночлег и ослабит бдительность. Налицо недюжинный интеллект. Он просто обязан с ними познакомиться. Явно выдающиеся личности в среде кровососов, может быть, даже уникальны в своем роде. Остро вставал вопрос, как избавиться от своих спутников. Этак ненавязчиво, чтобы потом можно было к ним вернуться и снова поискать артефакты в компании. Когда на землю опустились сумерки, он все еще не нашел ответа на свой вопрос. Мозг отказывался решать сию проблему. Зато узнал, где находится загадочный корабль, о котором по зоне ходят жутковатые слухи. «Там остановимся. Велес, веди туда». Буся тронула его за плечо и показала пальцем на узкий вытянутый корабль, килем глубоко врезавшийся в почву. Он стоял практически ровно, будто все еще плыл, только теперь не по волнам морским, а по заснеженным полям зоны. «А почему не туда?» Он указал на корабль поменьше, всего в сотни метров от них. Тоже стоит почти ровно, словно плывет, и на палубе просторная кормовая надстройка есть, практически целая. Только вот нос у него куда-то делся, словно лазерным лучом срезало. Металл бортов в местах среза еще блестит, хотя все прочие части покрывает густой слой ржавчины. «Ебанулся!» — широко раскрыв глазки, молвила Буся, едва глянув на указанный корабль сухопутный. «Это же летучий голландец! Упадем там, на утро даже носков не останется!» Велес конфуженно замолчал, но сам себе пообещал как-нибудь снова сюда прийти и понаблюдать за материальной легендой. Мелькнула даже мысль, конечно, чисто из научного интереса, посадить на цепь в надстройке корабля какую-нибудь животину. Что-нибудь бесполезное. Крысу или снорка, например. Они все равно несъедобные. Или зомби. Цепь тут найти не проблема. Железо сталкеров не особо интересовало, как и такие специфические изделия из него, как якорные и грузовые цепи. Всего добра на затоне скопилось в избытке. Пока шли к избранному Бусе кораблю, Велес попробовал прислушаться к голландцу. Вроде никаких аномалий, просто кусок ржавого металла. Может, что-то на вроде пространственно-временной аномалии, поглотившей Семена аж на 2 года? Конечно, никакой мистики с временными переходами и прочей ненаучной фигней. Простая, как морковка, субатомная стазисная концепция субъективного времени. О, Семен! Здоровяк, обладающий невероятной физической силой. Проклятие! И откуда он знает этого человека? Почти пришли. Велес вдруг остановился, резко поднял руку вверх. Буся тут же замерла на месте, поднимая автомат. Никита едва не врезался в спину Велеса, но так и успел остановиться и тоже взялся за оружие. Стал беспомощно озираться, не понимая, откуда исходит опасность. Буся тоже не понимала, не видела опасности, не чувствовала. Но раз проводник что-то почуял, стоять, слушать, смотреть и быть готовым стрелять. А Велес ничего особо не почувствовал. Кроме того, что память о Семене вдруг самовольно начала ускользать от сознания в гущу всех прочих воспоминаний. Ему требовалось срочно остановиться и сосредоточиться. Не очень получилось. Едва мелькнув, воспоминание исчезло. Только голова разболелась. Почему-то не вся, а в районе затылка, и сильнее всего в одной точке, почти посередине. В конце концов, он бросил безнадежные попытки ухватить исчезнувшие воспоминания, вытянуть обратно из глубин памяти, да вернуть на рассмотрение сознанию. «Показалось», — смущенно поведал он спутникам и двинулся к кораблю. Буся только пожала плечами. Пусть лучше 100 раз покажется, чем 1 раз ничего не ощутишь, и тебе голову кто-нибудь откусит. А Никита вот недовольно хмыкнул. Не понравилось ему, что ложной тревогой его напугали. Устроились на ночлег, как и прежде, без костров. Тут их летом разводить сложновато. Не из-за мутантов, просто дрова в этих местах — большая редкость. Болото все-таки. Вот комаров, лягушек... Говорят, даже оводы бывают. Этого добра вагон и маленькая тележка сзади. А полезных всяких аксессуаров природных маловато. Да уж, как говорится, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, а в каждой бочке дегтя можно отыскать ложечку меда. Затон полон кораблями, каждый из которых, даже насквозь дырявый, защищает от выброса лучше подземного бункера с 10 линий защиты. Но в этих кораблях нельзя обустроить удобную базу. Любой артефакт, используемый внутри ржавых остовов, превращается в мину замедленного действия. Причем замедление, в самом лучшем случае, дня на три. Потом трупы выноси. Дров практически нет. Всякая мошкара, испарение болот. В общем, местечко то еще. Устроились, поели. Собственно, поела Буся. Горячего супчика из натовской упаковки. Ужинала девушка с видимым удовольствием и даже иногда чавкала. То ли пробелы в воспитании и культуре быта, то ли все дело в том, что рядом с ней сидел Никита, смотрел взглядом распятого на кресте мученика и громко глотал слюни. Не совсем тут все понятно. «Велес, есть будешь или как?» — поинтересовалась она, допив последнюю каплю бульона из пластиковой ванночки упаковки. «Я не голоден», — отозвался сталкер, все еще пытавшийся придумать способ ненадолго отделаться от спутников, хоть на часик-два. Да такой способ, чтобы они потом не мучили его разными вопросами, да не возникло у них желания слегка пострелять в его усталый организм. «Ты когда последний раз ел?» — проворчала девушка. «Не голоден он, бля. Ты так пропустишь аномалию из-за истощения, и пиздец тебе. А может, и нам тоже. На, короче». Она открыла свою сумку, достала еще один саморазогревающийся пакет производства подлых иностранных агрессоров и бросила ему. «Хавай, брат-сталкер. Бесплатно. Считай, что еще раз говорю спасибо за барахло Донуса». Рядом как бы случайно кашлянул Никита. Буся нахмурилась сердито. В смысле сбил. Глянула на парня, наивно питавшего надежду на такой же подарок. «Че хрипишь, баран?» Никита покраснел от обиды и опустил глаза. Бедолага сообразил, что ему сегодня придется спать голодным. Отдавать артефакт за пачку супа он пока не собирался. Хотя мысль такая в голову уже приходила. Ну, блин, жалко. Все-таки этот арт он сам нашел. И торговец даст за него куда больше, чем такой же бродяга-сталкер. «И все же я настаиваю», — Велес отвесил девушке легкий изящный поклон. «Я не нуждаюсь в пище так остро, как этот несчастный юноша, что сейчас ужасно страдает рядом с тобой, прелестная нимфа, в красоте своей подобная богине любви. Я буду рад, если эта пища достанется ему». Сердиться Буся перестала. Она не все из сказанного поняла, но тут не часто услышишь комплименты такого стиля и рода. До сего дня самый приличный и в каком-то смысле приятный комплимент в свой адрес, какой ей довелось слышать, был: «Охуенный ты, Бусь, так бы и схватил тебя за титьку». А тут вдруг такой мужик, симпатичный, сильный, как бык, реально крутой, проводник, да еще и воспитанный, интеллигентный такой. Она давно подобных не встречала. А таких, чтобы сумели выжить здесь, заматерели, как бывалые сталкеры, и остались такими же воспитанными и вежливыми, вообще ни разу живьем не встречала. И не думала даже встретить. «Эх, веревки из меня вьешь, сталкер!» — махнула рукой девушка, уже нисколько не злая. Подкинула пакет в ладони, поймала и бросила Никите. «Жри, хавчик. Завтрака у тебя не будет, так что наслаждайся, пока можешь. Пока я добрая и пока заново не накосячил». Кровососы по-прежнему не приближались. Хотя сумерки наступили, еще немного и зайдет солнце. Велес извинился перед спутниками, чем снова удивил Бусю. Хавчик кушал, временно утратив способность реагировать на окружающий мир. Он и не заметил, как Велес вышел на свежий воздух. Тут, стараясь не шуметь и особо головой не вертеть, через дырки в борту корабля его видно, принюхался. Мутанты никуда не делись. Они остановились и чего-то ждут. Интересно, чего? Темнее этой ночью не станет. Солнце сядет, но луна уже в небе, и ее свет, отраженный от снега, да свет сотен звезд, компенсирует недостаток освещения. Эти сумерки простоят до самого рассвета. А может и нет. Велес глянул на небо в сторону луны. А теперь повернулся и посмотрел на другую его часть — облака. Уходящие в обе стороны горизонта — широкий фронт белесой мути. Скоро они закроют небо. Час, может, два, и ни луны, ни звезд не останется. Станет темно. Достаточно, чтобы человек видел еле кое-как. Идеальное время для стремительной и непременно удачной атаки. Разумеется, почти изящно. Но кровосос достаточно умный, чтобы, охотясь, еще и на погоду ориентироваться. Кут с Рутом так не умеют. А какой-то маньяк с щупальцами может? Стало невероятно обидно. Вот зачем кровососу такие возможности? Он — отвратительная пародия на кровососущее насекомое, не более того. Зона совсем свихнулась. Еще химер, умеющих из автомата стрелять, не хватает, чтоб совсем уж антракт наступил. Велес постарался отрешиться от переполнявшего его возмущения за такую вопиющую несправедливость зоны по отношению ко всем черным псам и на всякий случай принюхался получше. Закрыл глаза, стал слушать мир на пределе своих возможностей. Вроде просто два кровососа. Примерно километр назад по следам сталкеров. Хриплое дыхание, его ни с чем не спутать, так дышать умеет только кровосос. Больше никого. Никто не контролирует их. Кровососы охотятся самостоятельно. Неожиданного появления новых участников схватки, как то может случиться при встрече с группой зомби или стаей псов, можно не опасаться. Надо их немедленно навестить. Поздороваться, познакомиться, потом, вероятно, убить обоих. Конечно, только если не останется иного выбора. Все-таки он не американский агрессор. Просто так всех подряд убивать не станет. Интеллектуально развитая, хорошо воспитанная личность такого себе позволить физически не может. Так что осталось придумать, как покинуть товарищей по работе, не вызвав их беспокойства или неприятных подозрений с возможной стрельбой в его сторону. Поразмышляв минут пять, Велес обратно ничего не придумал и решил поступить как настоящий сталкер, мистическим образом связанный с зоной. Ну а что? Бытует же поверье, что проводники — это люди с гиперчувствительностью на опасность, таковыми ставшие не от природы, а по воле самой зоны. Вроде как элемент, особо отмеченный вниманием зоны. Потому, говорят, среди проводников так мало женщин. Зона — это ведь она? Как бы в это самому поверить, чтобы убедительно вышло? Хмурый и задумчивый проводник вернулся в трюм старого корабля, неведомо как оказавшегося здесь. Никита дремал у стены, и Буся не обращала на него внимания. С беспокойством она смотрела на Велеса, этого удивительного парня, о котором ходят весьма противоречивые слухи. Буся чувствовала, что-то случилось. Он не просто так вышел на улицу. Не просто так на его лице такая задумчивость, почти отрешенность. Ей уже доводилось видеть такое. Зона позвала Ральфа, проводника ее группы. Она потребовала, и Ральф подчинился. Он бросил их, ушел на целые сутки. Группа отчаянно дралась с мутантами. Каждый шаг давался ценой большой крови. Они проклинали Ральфа за то, что он так не вовремя свихнулся. Никто и подумать не мог, что проводник ничего не решал в тот день. Они потеряли двоих, а потом нашли Ральфа. Проводник сидел посреди поля, в кустах, пустыми глазами смотрел вдаль и ни на что не реагировал. Им удалось добраться до него, занять оборону. Противник не очнулся, пока они не отбили новую волну тварей. Вокруг вой, рык, стрельба, а он сидит как статуя и ухом не ведет. А когда все кончилось, и мутанты растворились, словно и не было тут никого, Ральф встрепенулся и, шокированно выпучив глаза, стал расспрашивать их о событиях дня минувшего. Парень ничего не помнил. Даже как покинул их, едва не получив заряд дроби в спину. Нервы у парней разыгрались, но ни один так и не решился пальнуть в спину проводника. Уже тогда некоторые заподозрили, что происходит на самом деле. А когда Ральф очнулся, они осмотрели следы. Парень бросил их, дошел до этого места, сел и сутки сидел на месте. И ни одна тварь его не тронула. Мутанты перестали атаковать, отошли в заросли. А едва Ральф открыл рот, их вовсе будто ветром сдуло. И тогда-то до них дошло. Она приказала ему уйти, чтобы ненароком не задеть одного из своих, одного из отмеченных ее волей. Впрочем, она приготовила испытание, и не все его прошли. Три человека из группы остались лежать на траве, в клочки, разорванные мутантами. Буся успела привязаться к сталкеру. Такой особенный, да еще и враг номер один для долга. Как тут не влюбиться? Или хотя бы не испытать глубокую симпатию? А теперь она вновь решила вмешаться в жизнь одного из проводников. Падла штопанная. Буся мысленно прикусила язык. Нельзя так думать, тем более говорить. Зона может припомнить и отомстить. А она мстительна, но справедлива. Но что же, черт возьми, что она приготовила для них сейчас? «Мне нужно ненадолго отлучиться», — печально проговорил Велес. «Прошу прощения, милая Буся, но я вынужден покинуть вас на час-два, так как возникли непредвиденные обстоятельства, которые требуют моего вмешательства. Я просто не могу остаться. Я должен идти». «Она», — понимающе кивнув, проговорила Буся. «Она», — согласно кивнул Велес, невероятно печальный. Тут же пояснил, что печаль эта связана с вынужденным, хоть и недолгим, но невероятно тягостным для него расставанием со слепительной девушкой Бусей. Как-то увлекся и забыл, куда собирался. Впрочем, ненадолго забыл. Ветер сменился, запах кровососов коснулся обоняния своей незримой, исключительно вонючей дланью. «Я скоро вернусь». На выходе обернулся и добавил. «Вам ничего не грозит, но на всякий случай смотрите по сторонам». И пропал в сумерках зимних, до ночных почти. «Буся», — промямлил Никита, чувствуя, как страх, практически ужас, заползает в душу. «Я не понял, почему он ушел? Он больше не вернется или...» «Заткнись, дебил!» — зашипела девушка. «Накаркаешь, зоне хуй достанешься. Я тебе лично башку отрежу». Никита сконфуженно замолчал, а девушка еще долго смотрела вслед Велесу. Вскоре он пропал на горизонте, и Буся, печально вздохнув, проверила автомат на предмет боеготовности. «Хавчик, спи!» — голосом чуть мягче проговорила Буся. «Я подежурю до его возвращения». Никита благодарно посмотрел на девушку и минут пять не мог оторвать глаз. Нет, особой красоты он в ней не видел. Да, честно говоря, его собственная девушка, с которой он расстался, собираясь сюда, намного красивее. Но Бусю отличало от всех красавиц Большой Земли одно важное обстоятельство. Она казалась неприступной, крепкой, сильной, настоящая львица, обладание которой сопряжено с опасностью. Она не будет плакать в уголке, утирая слезы платочком и им же прикрывая фингал под глазом, нарисованный благоверным, зашибко громкое ее возмущение. Вместо пустых слез она возьмет нож и перережет глотку слишком оборзевшему избраннику. Несчастье, что сломают как тростинку, не то что женщину, многих мужчин в порошок сотрут, и ее не заставят лить слезы бессилия. Она стиснет зубы и будет прорываться вперед, пока смерть не придет за ней. Несгибаемая воля, стальной характер. Они делали ее желаннее, чем самую красивую девушку Большой Земли. Если красавицы с той стороны кордона виделись очаровательным дополнением мужчины, своего рода красивым приложением к нему, виделись заботливыми матерями для детей этого мужчины, виделись как неотъемлемая часть мужчины, то такие, как Буся, не могли быть просто частью. Буся — нечто большее, нежели просто женщина. Ею не получится владеть. С такими, как она, возможен лишь обоюдно выгодный союз. Она станет опорой, крепкой рукой, которая способна вытащить из самой сложной передряги, равноправным партнером. И при всем при этом она не теряет того, что свойственно женщинам с Большой Земли. Не теряет ничего, кроме присущих им мягкости форм телесных да слабости духа. Никите вдруг подумалось, что быть с такой девушкой все равно, что спать с трансвеститом. Стало не по себе. Он закрыл глаза, освободился от мыслей и вновь посмотрел на хмурое, сосредоточенное лицо Буси. Она сейчас не видела его. Она слушала, смотрела. Все чувства, как струна, руки на автомате, и в любой момент она готова стрелять. Нет, он не прав. Последняя мысль просто глупа. Настоящая женщина должна быть такой, как Буся. По крайней мере, в этом безумном месте она может быть только такой. Иначе тут просто не выжить. Ветер дул в лицо. Слабый, но достаточный, чтобы не околеть от холода и остаться невидимым для кровососов. Их, благодаря тому же ветру, он чувствовал отлично. Оба рядышком, никуда идти не собираются. Зимние тучки, а тучки летние, шибко непохожие, уже заволокли почти все небо. Вот-вот закроют луну, и тогда слишком умные хищники двинутся к своим жертвам. Велесу удалось подобраться к ним за пару минут до того, как сие случилось. Он спешил примерно половину пути, дальше двигался осторожно, стараясь не скрипеть снегом и двигаясь по оврагам, да огибая редкие рощицы деревьев. На одном, совершенно открытом участке, очень выручил перевернутый вверх дном корабль непонятной конструкции. Используя его как прикрытие, Велес подобрался к мутантам на расстоянии менее 100 метров. Ну, так, навскидку. Может, и ближе, или чуть дальше, чем 100 метров. Обходить корабль он не стал, а снял снегоступы и полез наверх, по скользкому борту. Благо, с одной стороны, на борту сохранились приваренные скобы. Зачем, интересно? Боясь забыть, зачем сюда пришел, Велес поспешно погасил возрастающий интерес к особенностям кораблестроения и полез дальше. Наверху, в метре от киля, он остановился. Прислушался, вдохнул хорошенько. Кровососы на месте. Тихонечко забрался повыше, так, чтобы из-за киля выглядывала только макушка и глаза. Он не надеялся увидеть самих мутантов. На охоте они обычно невидимы и выходят из сумрака только в порыве бешенства или убив свою добычу и начиная кушать. Однако эти двое не прятались. Сидели на корточках, редком, в чистом поле снежном, и мерцали желтыми глазенками. Прищурившись, Велес попытался разглядеть их получше. Мысленно выразил сожаление по поводу винтовки, на днях испорченной в исключительно мерзкой аномалии, и почти теми же словами, но неприличного смысла, выразил сожаление по поводу скромных возможностей своего интеллекта. Вот как можно было выбросить испорченную винтовку, даже не вспомнив про оптический прицел? Стрелять она не может, это да, но прицел-то остался цел, а он с ПНВ был, сейчас бы очень пригодился. Луна скрылась в облаках, и оба мутанта поднялись на две ноги, словно по чьей-то команде. И вновь они удивили его. Оба начали хрипло, как все кровососы, дышать. Ну, так-то они все дышат. Когда бегают, дышат чаще. Когда не бегают, реже. В общем, как все существа с легочным типом дыхания. Однако на бегу кровосос начинает часто дышать, точно так же, как и человек. Мышцы напрягаются, сжигают жиры, и кислорода им требуется значительно больше, чем в состоянии покоя. Вот и учащается дыхание. А эти встали, дышать начали, будто бегут уже вторые сутки. Зачем вообще? Дыхание монстров участилось до почти непрерывного хрипа. Велес был готов поклясться, что от быстрых движений грудной клетки мутантов их торсы визуально расплываются. Такое зрительное безобразие возможно, если частота вдохов-выдохов увеличилась как минимум в 10 раз. А судя по звуку, частота дыхания увеличивается и дальше? Невероятно. Вот бы их в плен взять. Лиза за такую парочку твиксов заплатит совсем не слабо. Увы, кровососы вряд ли в плен сдадутся добровольно. Вырубить их проблематично. Сопротивляться будут. Вообще, насколько он помнил, живого кровососа им изловить так и не удалось. Сколько организация не предлагала за них сталкерам, все по нулям, никакого прогресса. Наверное, только поэтому Лиза еще охотно покупает целые тела убиенных сталкерами кровососов. Впрочем, даже в таком виде их редко удается заполучить. Кому охота тащить труп через ползоны? Они ведь не плюшевые, тяжеленные. Пока дотащишь, убьют 10 раз. С другой стороны, он вот легко дотащит одного. Он физически несколько крепче прочих двуногих. Что-то не хочется. Ладно уж, просто избавимся от них, и все. Кровососы — явно новый вид, обладающий высокой научной ценностью. Вдруг перестали дышать. Совсем перестали. Перед взором Велеса возникла вереница формул, несколько схем, изображавших внутреннее устройство кровососа. У него возникло несколько любопытных мыслей касательно увиденного сверхскоростного дыхания и того, зачем это надо. Ни одна не предвещала ничего хорошего. К сожалению, времени на размышления уже не оставалось. Еще немного, и твари ринутся к кораблю, где его ждут двое друзей. Велес поднялся на ноги и протянул руку в сторону мутантов. Ветвистая молния с треском пропорола воздух, врезалась в снег, обдав кровососов горячим паром. А потом там снег в воздух взлетел тугим фонтаном. И не только там даже. Вон два шлейфа снежных, и оба быстро приближаются к кораблю, на котором он стоит. Они двигаются просто невозможно быстро. И он готов был побиться об заклад, что сейчас оба существа не просто не дышат. Их легкие спались и прилипли к ребрам. Вот бы получить живой образец. Неясная тень с грохотом неслась прямо на него. Сталкер отклонился в сторону, в общем-то, так и не увидев, от чего уворачивался. Действовал, исходя из примерной траектории движения монстра, абсолютно уверенный, что резко менять направление на такой скорости существо не сможет. Каким бы прочным ни было его тело, каким бы приспособленным оно ни было, инерция понесет его вес дальше, и резкий поворот приведет к таким обширным внутренним повреждениям, что животное помрет на месте. Он не ошибся. Тень пронеслась в паре сантиметров от него. Что-то слегка царапнуло шею, и второй снежный шлейф врезался в борт корабля. На этот раз Велес не уворачивался. Точнее, не совсем. Он поднял ладони к груди, расправил их, и между ними полыхнула звенящая электрическая дуга. Велес опустил руки. Дуга осталась на месте, с яростным треском замкнув саму себя. Электрическое кольцо засияло ярче, выбросило несколько разрядов, и морозный воздух наполнил гул, знакомый некоторым русским электрикам, сумевшим обнаружить в высоковольтном трансформаторе лишние детали, и с любопытством наблюдавшим его запуск без этих деталей. Сталкер отклонился влево, не двигая ногами, и, естественно, рухнул, кубарем покатившись по борту прямо в снег. Там и упал. Поднялся практически оглохший. Вокруг так трещало и гремело, что собственных мыслей не расслышать. Кто-то отчаянно выл, хрипел и выл, видимо, от боли. Велес бросил взгляд вверх, там, где он оставил рукотворную аномалию, в зоне неизвестную. Впервые аномалия им самим и созданная, и, скажем так, спроектированная. Сильно трясся, изгибался в самых неожиданных позах, активно вонял паленым и выл кровосос. Что любопытно, уже без щупальцев. То ли сейчас сгорели, то ли в детстве купировали. А куда делся второй? Упс. Выпиравший из пробитого корпуса корабля сильно искривленный лист железа оказался на самом деле несколько меньше, чем он решил, навернувшись с киля. Сейчас лишний металл сего куска по-прежнему не двигался, даже не дышал, просто сверкал желтыми глазами. И еще вот щупальца трепещутся на ветру, раскрываются розовыми присосками и тут же пропадают, словно мутант пребывал в глубочайшем сомнении относительно съедобности Велеса. Ну, раз не нападает, можно таки сделать то, ради чего он и пришел. Познакомиться. Треск наверху стих, аномалия погасла. Дымящееся тело с глухим стуком упало на киль, сползло ниже и, кувыркаясь, полезло вниз. С шипением брякнулось в снег. Клубы пара заволокли разгоряченный труп бедолаги, все еще чадящий вонью горелого, определенно несъедобного мяса. «Надеюсь, вы не слишком злитесь за то, что я сотворил с вашим невоспитанным другом». Велес поднялся на ноги медленно-медленно, чтобы не спровоцировать супербыстрого мутанта на агрессию. «Вы должны согласиться со мной. Он был просто жуткий грубиян. Если бы ваш товарищ не начал эту бессмысленную атаку, ничего бы не случилось. Вы, наверное, думаете, эта чудесная молния, что я послал в вашу сторону, была несомненным актом варварской агрессии? Нисколько. Позвольте напомнить, что вы и вовсе собирались охотиться на меня и моих друзей, после чего вульгарно выпить всю нашу кровь». Желтые глаза мигнули и перестали мерцать. Кажется, мутант заинтересовался его словами или поведением. А вот интересно, вдруг он понимает слова, Это было бы так удивительно. Знаете, уважаемые, мы явно не с того начали. Давайте знакомиться. Меня зовут Велес. А могу ли я узнать ваше имя, мой добрый друг? Кровосос, естественно, молчал. Как бы он вообще говорить не умеет. С другой стороны, настолько умному существу для общения не обязательно пользоваться речью, ведь есть масса других способов. Жестикуляции, например. Однако монстр не делал никаких попыток наладить контакт. Велика вероятность, что для общества он все же, увы, безвозвратно потерян. «Позвольте полюбопытствовать, как вы себя чувствуете?» Мутант по-прежнему не проявлял никаких признаков агрессии или желания познакомиться. Казалось, бедный монстрик просто уснул. Может, и правда вырубился? Перенасыщение крови кислородом могло вызвать самые разные проблемы. Кровосос мог даже помереть? Конечно, в зоне мутанты редко оказываются с такими явными дефектами. И если появляются, то быстро вымирают. Но кто знает, может, эти двое, так сказать, тестовые особи, выпустили чисто глянуть, передохнут или нет? Велес приветливо улыбнулся, поднял ладонь. С треском небольшая молния слетела с пальцев и врезалась мутанту точно в область сморкальника. Она сразу исчезла. Заряд совсем маленький, да и ощущения от него, даже применительно к человеку, остались бы почти незаметны. Дернет пару мышц на лице, и все, нету молнии. Обижаться как бы и не на что. Злиться причин тоже нет. Кровосос встрепенется, мигнет глазами, и их диалог продолжится. «Простите, но вы хоть ухом пошевелите. А то ведь кажется, будто вы, мои глубочайшие извинения, просто-напросто сдохли». Недовольно надув щеки, заявил Велес. Мутант не отреагировал. Глаза мерцать перестали, словно и правда сдох. Лишь в сумерках, у дыры в борту, этакая горгулья без крыльев, страшным изваянием застыла. Что-то тут не так. Велес, опасливо озираясь, принюхался. Рядом всего два мутанта, один из которых поджарился до хрустящей корочки, прислушался к чувствам и окружающему миру. Аномалии здесь вроде нет, подло крадущихся со всех сторон сородичей убиенного кровососа не слышно, никто сюда не идет, все звуки нейтральны и не опасны. Собаки, пара зомби, другие, кого он ощутил, далеко отсюда и занимаются своими делами. Так в чем дело? Неужто и правда взял и сам помер? Сталкер подозрительно прищурился. Испытывающе посмотрел на замершего кровососа. Как бы тот ни оказался еще и сильно хитрым, притворяется дохлым, а подойдешь ближе, тут тебе когтем в ухо и прилетит. Зверь убедился, что скорость бесполезна в столкновении с этим врагом. Хватило ведь ему мозгов дождаться ночи для атаки. Может, хватит и на такой сложный финт. Сталкер шагнул к мутанту и остановился. Нерешительно потоптался на месте. Взгляд упал на худую, жилистую руку мутанта. Все-таки от кровососа он внешне заметно отличался. Не когти, натурально сабли, чуть изогнуты внутрь, острые по нижней кромке. Такие у кошек и химер. Не понять отсюда, какого они цвета. Видятся, как тусклый серый металл. Если это не игра света, а такие они и есть, то по остроте когтей перед ним химера, причем звероподобная, а ее коготки металл режут, как горячий нож масла. Подходить ближе совсем расхотелось. Есть и другие способы проверить, жив мутант или нет. На слабые электрические разряды монстр не отреагировал. Либо мертв, либо обладать невероятным терпением. Велес присел на снег, шагах в семи в сторонке, чтобы подумать. Чтобы думать было не скучно, подробно рассказал мутанту о красивой девушке с очень сложной судьбой, которая сейчас ждет его в корабле, смотрит в окошко и безутешно плачет, переживает сильно. Пожаловался, что память опять вытворяет не пойми что, с тех самых пор, как он отравился мясом одной плешивой, старой и невкусной собаки, прозванный Псевдо, за ее исключительно подлый характер. Наконец, минут через 20, он почти убедился в преждевременной смерти мутанта. Видать, все же просто неудачный вид, который, едва появившись, тут же вымрет. В зоне такое порой случается. Ему кто-то даже рассказывал, в чем тут дело. Вроде один сумасшедший мордвин, который живет возле ЧАЭС, и рассказывал. Хоть и сумасшедший, ну как, постоянно облучаться радиацией, питаться несвежими продуктами. Тут еще спасибо небу, что жив остался. А сошел с ума там или не совсем, это уже как получится. Но невероятно гениальный человек. У него даже имя особенное было, как у всех гениальных личностей. Уникальное и с глубоким внутренним смыслом. Только он забыл, какое. Мордвин тот ведь нечасто его повторял. Скрытный очень, как все мордвины. А если имя сложное, его очень непросто запомнить, услышав всего пару раз.